Где же он достанет деньги? Я начал увещевать, молить, даже глухо пригрозил дипломатическими осложнениями. Он отвечал: «Попробую, но за результаты не ручаюсь». Прошел час, два. Налковская спрашивала, не началась ли посадка. Крючковский учтиво молчал. Добровольский что-то говорил о стихах Колчинского и Пастернака. Но мне было не до поэзии. Я то и дело убегал, звонил секретарю обкома, глядел, не покажется ли машина. Наконец секретарь обкома приехал. Достал на три спальных. Я попросил его приветствовать гостей. Налковская наконец-то смогла прилечь, а мы собрались в купе и начали считать имевшиеся у нас рубли. Сегодня ужин, завтра завтрак, обед, ужин. Послезавтра мы приезжаем в 11, значит, еще один завтрак. А денег только на ужин сегодня. Бровко сказал, что завтра утром сойдет в Минске. Жалко, что до города далеко. Я попытался попросить в вагоне-ресторане, чтобы нас кормили в кредит. В Москве на вокзале мы расплатимся, но мне ответили, что это исключено. В пути может сесть контролер. Мы пошли ужинать, заказали пол-литра. Налковская попросила маленький стакан красного вина. Подали бутылку. Добровольский снова заговорил о поэзии и вдруг сказал: «Я хотел бы увидеть поэта, который может превратить пустую бутылку в полную». Я убежал, снова пересчитал наши капиталы и заказал еще одну бутылку. Утром мы сказали, что не завтракаем, пьем только чай. В Минске Бровко распрощался со всеми, и вдруг я увидел Петра Устиновича, который несся обратно как чемпион по бегу. До ЦК далеко, я добежал до дому, а жены нет. Вот все, что нашел в ящике стола. Он сунул мне в руку бумажки. На обед хватило. Мы решили сказать, что вечером не будем ужинать, но вечером в Смоленске нас ждало чудо. В вагон вошел писатель Симонов. Я тотчас отозвал его в сторону и попросил сказать гостям, что он приехал из Москвы, чтобы встретить делегацию. Потом я спросил его: «Сколько у вас денег?» Он ответил: «Ничего нет». Я обрадовался, увидев вас, думал, поужинаем, выпьем бутылочку вина. В одном из купе оказался знакомый Симонова. Мы были спасены. Два года спустя, подружившись с Добровольским, я рассказал ему, что пережил, когда он заговорил о превращении пустых бутылок в полные. Он долго смеялся. Да ведь это чисто польская история. Смеялся потом и Крючковский. Конечно, когда я говорю, что теперь ничего нас не отдаляет от поляков, я меньше всего думаю об интуристе. В 1928 году поляки и мы жили в разных мирах. Даже Тувин, даже Броневский тогда многого не понимали, да и я часто судил опрометчиво. Некоторые традиционные предубеждения оказались живучими, и только приехав в Варшаву в 1947 году, я почувствовал, что ничто больше нас не разделяет. Слонимский, Ивашкевич — это давние друзья, но я познакомился с молодыми писателями и, беседуя с ними, не ощущал границ стран или границ поколений. Ни осенью 1947 года, с которой я начал эту главу, ни впоследствии в Польше я не знавал одиночества. Это сухая справка, но она говорит о многом. Месяцы, о которых мне предстоит рассказать, может быть, самые тяжелые в моей жизни. И я надолго прервал работу. Не решался начать эту главу. С какой радостью я опустил бы ее. Но жизнь не корректура, и пережитого не перечеркнешь. С тех пор прошло 15 лет. Я не хочу бередить заживающие раны, не назову некоторых, меньше всего меня привлекает роль прокурора. Притом я многого не знаю. Ограничусь тем, что коротко, сухо расскажу о пережитом. Теперь я понимаю, что начало некоторых событий, о которых хочу написать, связано с трагической смертью Михоэлса. И прежде всего скажу о Соломоне Михайловиче. Познакомился я с ним давно, еще в 20-е годы. но мало его знал.